В это время Акимов осаждал президента Академии художеств, образованного графа Александра Строганова, большого знатока искусств, имевшего в Петербурге свою картинную галерею. Это был человек гуманный, никаких взяток никогда не брал. — Ваше сиятельство, — доказывал ему ректор, привирая, — у меня Ступин, почитай, в нищенском рубище ходит, но из малых талик книги и эстампы искупает. Человек семейственный, детишки в неглиже по лавкам сидят, кашки со слезами просят. Мощное воздействие генерал-прокурора и президента Академии вызвали к жизни именной указ императора Павла I, чтобы Ступина исключили из податного состояния, дав всем ему полную возможность на обучение свободным художествам. Так было сказано. Ступин обрадовал жену, чтобы на все придирки мещанского общества посылал всех подальше, к указу царя. Между тем, как бы нехорош был ректор Акимов, но учеников своих он держал на голодном пайке, требуя от каждого, чтобы помогал ему по хозяйству. Он обожал свой сад, разводил в нем всякие цветы и деревья, а молодые художники с утра до ночи лопатили землю, уснащая ее навозом. Однажды Акимов послал Ступина на другой берег Невы доставить для его сада березу. На обратном пути лодка перевернулась, Ступин не умел плавать и едва спасся, уцепившись за березу. Вскоре он выразил желание вернуться в Арзамас. — Твое дело, — сказали ему в академии, — можем за успехи дать тебе 14-й класс, что по табели о рангах равняется чину коллежского регистратора. А далее нам все равно, хоть ты в искусстве до профессора влезай. Только лучше бы ты оставался в столице, а в Арзамас не ездил. — Отчего так? — удивился Александр Васильевич. — Да кому ты нужен там со своим мизерным чином? Ступин не скрывал, что желает устроить в Арзамасе свою академию, двери в которую всегда будут отверсты для юных провинциалов, жаждущих приобщения к миру прекрасного. Для этого, мол, искупал книги с гравюрами, а ныне ждет помощи от своих товарищей, дабы уступили в Арзамас свои картины. Пусть они послужат наглядным примером тому, как надо работать в искусстве ради возвышения искусства. Конференц-секретарь Лабзин сразу одарил его ценными изданиями, спрашивая, на какие средства будут учить юноши. Ведь в школу пойдут дети крепостные, их сами нищие. Хотя в Арзамасе, — сказал Лабзин, — церквей множество, но под звон колоколов единую просфоркую не насытишься. От помещиков местных заказы от них принимая, сам прокормлюсь, и другие с голоду не распухнут. Я все учел, — объяснил Ступин. Даже умеренность цен на питание в Арзамасе кое-никак не сравнить с бешеными ценами в столице. Блан-манже у меня не будет, одной гусятиной побалуемся. Он отправился на родину, загруженный дарами художников, уступивших свои эскизы и картины. Граф Строганов указал академии поделиться с ним античными слепками из гипса, материалами для учения, вплоть до хорошей бумаги и карандашей. С этим Ступин и отъехал в родной Арзамас. Он знал, что ему будет трудно, но утешал себя словами народной мудрости: человеку так надо, где родился, там и пригодился. Александр Федорович Лабзин оказался прав, предрекая, школа в Арзамасе станет школой у крепостных. Помещики радостно отдавали на воспитание мальчиков, дабы иметь в своих усадьбах собственных живописцев, которым платить за труды не надобно. Ступин понимал, мало умений рисовать. Отроков следовало готовить в истории, арифметике, географии. По этим предметам нанимал учителей со стороны, а жена пугалась расходов. Где ж ты, Саша, денег на них возьмешь? С помещиков стану брать по 200 рублей в год за учение крепостного, а свободные пусть сами платят по 300. Ступин был деловит. С первыми учениками взялся за оформление громадного храма в имении знатного богача князя Грузинского. создал для него множество икон, сам делал лепнину и заработал 3000 рублей.